это своими глазами. И ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и еще не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым. Он неловко вытер со лба пот. «Тебе не приходилось поесть сласть бататовой каши», — произнес Арихито. «Приступай же без стеснения». Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков. И все они до краев были наполнены бататовой кашей. Гой зажмурился. Его красный нос покраснел еще сильнее. И он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь: «Отец же сказал тебе, валяй, не стесняйся!» Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось. Он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, превозмогая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест еще хоть немного, то все попрет из глотки обратно. А если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли. «Покорно благодарю», — пробормотал он в смятении. «Я уже наелся досыта. Не могу больше. Покорно благодарю». У него был жалкий вид. На его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота. «Ты ел еще мало», — произнес Арихито и добавил, обращаясь к слугам. «Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?» Слуги по приказу Арихито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но Гоя, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться. «Нет-нет, уже довольно», — бормотал он. «Очень извиняюсь, но мне уже достаточно». Вероятно, Арихито продолжал бы настоятельно почивать Гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: «Ого! Глядите-ка!» И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глинцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах, Тосихито. «Лиса тоже пожаловала отведать бататовой каши», — сказал Тосихито. «Эй, кто там? Дайте пожрать этой твари!» Приказ был немедленно выполнен. Лиса спрыгнула с крыши, и тут же во дворе приняла участие в угощении. Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, Гой с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносом. Это был он, одинокий человечек, в выцветшем суйкане и драных хакама, что уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый Гои, лелеявший мечту поесть сласть бататовой каши. От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нем пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруго солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок. Август 1916 года.